Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Саюз беларускіх пісьменнікаў абвясціў конкурс на найлепшы рукапіс другой кнігі. Як адзначае старшыня Саюза Алесь Пашкевіч, актуальнасць правядзення конкурсу звязана з тым, што вельмі часта аўтары маюць праблему з выданнем другой кнігі не меншую, а часам і большую, чым з першай. Мы правялі маніторинг, падлікі, консультации с молодыми авторами. Как показала наша практика, не только первую дебютную книжку тяжко выдать, а как это не дивно, как раз с другой книжкой еще большие клопоты. Коли меценаты, выдавцы находятся на первый дебютный сборник, так с другим сборником отремливаются великие перерывы, паузы, и они, как это не парадоксально, в 21-м стагодзе чуть могут должиться до 15 годов. Тому Союз белорусских письменников решил подтримать этой премией как раз авторов рукописных, машинописных, электронных версий других сборников поэзии и прозы. Удел у конкурсе могут брать авторы самых разных мастацких накірунков и стилей. Перевага отдается литературной молоди. Пераможца конкурсу будет узнагароджаны бесплатным выданием своей книги. Свои поэтичные або прозаичные сборники треба досылать на адрес Союза белорусских письменников. Минск, улица Кузьмы Чорнага, дом 31, покой 906. А так само рукопис можно досылать на электронный адрес, який можно найти на официальном сайте Союза белорусских письменников.